Дэнни Орбах. «Убить Гитлера. История покушений». Текст читает Игорь Клычков. Эта книга посвящается моему дорогому учителю Ицеку Мерону, Митране, который сопровождал меня в этом проекте с самого его зарождения, но так и не увидел публикации. Замечание о званиях. Многие персонажи этой книги, аудиоверсию которой вы слушаете, офицеры военных организаций Третьего Рейха, Вермахта, Военно-морского флота и СС. За описанные годы с 1938 по 1944 некоторых из них повышали в звании, и нередко не один раз. В книгах о немецком сопротивлении, особенно на английском языке, часто указывают лишь последнее и самое высокое звание того или иного человека. Например, Клаус фон Штауфенберг обычно фигурирует как полковник, хотя он получил этот чин только в июле 1944 года. В своей книге я стараюсь приводить актуальное звание в каждый период времени. Так, Хеннинг фон Тресков именуется полковником в главах, рассказывающих о его покушениях в марте 1943 года и генерал-майором в последующих главах. Два генеральских звания вермахта «генерал пехоты артиллерии» и «генерал-полковник» не имеют точного эквивалента в англоязычных армиях. Поэтому для простоты в обоих случаях я использую термин «генерал». Организация СС имела собственные звания, которые я передаю с помощью американских эквивалентов. Например, бригадный генерал Небе, а не оберфюрер Небе. Введение. Я виноват. Не в том вина моя, что я боролся с властью бешеного зверя. Я слишком долго ждал, надеялся и верил, что это сделает другой. Не я. Не я. Вот в чем пред Родиной вина моя. Сегодня ясно вижу это я. Альбрехт Хаусхофер, 1945 год. Альбрехт Хаусхофер, немецкий географ, дипломат, участник заговора против Гитлера, казненный в 1945 году. Вина. Ни одно другое слово не имеет такой значимости, когда речь идет об истории Германии. Даже драматический заговор 20 июля 1944 года, организованный полковником Клаусом фон Штауфенбергом и его единомышленниками из антинацистского движения «Сопротивление» с целью убийства Гитлера, был пронизан виной и другими чувствами, которые проступают сквозь густой туман мифов и воспоминаний. История антинацистского подполья в немецкой армии и его неоднократных попыток убить Гитлера писана-переписана в книгах, фильмах, сериалах и телепередачах. Этому вряд ли стоит удивляться, ведь в ней есть элементы настоящего триллера, ночные встречи в промерзших полях, изощренные планы военных заговоров, бомбы, спрятанные в портфелях и бутылках с алкоголем, и драма 20 июля 1944 года, сорвавшееся покушение и последняя, отчаянная попытка осуществить государственный переворот. История немецкого сопротивления имеет не только драматическую, но и важнейшую моральную составляющую. Ведь эпоху нацизма до сих пор во всем мире и прежде всего в самой Германии рассматривают через призму коллективной вины, исторической ответственности и бремени преступлений национал-социализма. Немецкие историки-традиционалисты, начиная с 1950-х годов и по сей день, преподнесли историю немецкого сопротивления как светлое пятно во тьме нацистской эры, облегчая таким образом бремя исторической вины. Участников сопротивления изображали честными, глубоко нравственными людьми, стремившимися противостоять темным силам эпохи, как выразился Ханс Ротфельс, один из основоположников историографии сопротивления в Германии. История, которую предлагают немецкие историки-традиционалисты, в первую очередь Петер Хоффман, насыщена деталями и чрезвычайно благосклонна по отношению к борцам германского сопротивления. Журналистка Марион фон Дёнгоф называла попытку переворота 20 июля 1944 года бунтом совести, а мотивы заговорщиков – нравственными. Прежде всего, утверждал Петер Хоффман, они хотели остановить преступления нацистов, в том числе Холокост. Это была гуманная цель, в том смысле, что она поддерживала принцип жизни и сохранения жизни. Конечно, эти люди, безусловно, патриоты Германии, которые надеялись спасти свою родину от уничтожения, однако национализм был тут вторичен по отношению к нравственности. В бурные 1960-е политический климат в Германии резко поменялся. Молодые историки, как и другие образованные немцы их возраста, занялись безжалостной ревизией мифов прошлого. Новый критический подход не обошел стороной и немецкое сопротивление. С конца 1960-х годов критически настроенные историки левого толка, такие как Ханс Момзен, Кристоф Диппер и Кристиан Герлах, начали ставить под сомнение нравственную безупречность героев сопротивления. По их мнению, заговорщики, в большинстве своем являвшиеся чиновниками, консерваторами и офицерами, изначально были сомнительными фигурами. Да, граф Штауфенберг пытался убить Гитлера и заплатил за это своей жизнью, но разве не он до этого сотрудничал с нацистским режимом в течение многих лет? А что насчет других заговорщиков? Являлись ли они в действительности высоконравственными людьми, идейными антифашистами, которые пытались организовать бунт совести, или все же оппортунистами, которые сотрудничали с нацистами до тех пор, пока не стало очевидным, что война проиграна? Один за другим некогда почитавшиеся заговорщики стали терять свои лавровые венки. Возможно, они со временем возненавидели нацистский режим и принялись противостоять большей части его преступлений, утверждал Ханс Момзен, но они были противниками демократии и реакционерами. Они придерживались выраженных антисемитских взглядов, писал Кристоф Диппер в весьма авторитетной работе, опубликованной в 1984 году. Они могли выступать против Холокоста, однако большинство из них желало, чтобы евреи покинули Германию и поддерживало законную и ненасильственную дискриминацию. Они были не только антисемитами, но и убийцами и военными преступниками, заявлял Кристиан Герлах в 1995 году. Многие видные участники заговора, прежде всего генерал-майор Хеннинг фон Тресков, добровольно принимали участие в массовых убийствах русских, евреев и поляков. Историки-традиционалисты, доказывал Герлах, обеляли преступления заговорщиков и писали чушь об их якобы безупречном послужном списке. Горькая правда заключается в том, что заговорщики противостояли Гитлеру не из-за его преступлений, а потому что расходились с ним в том, как лучше всего победить в этой войне. Споры не утихают. Похоже, немецкое сопротивление Гитлеру – это область, где исторические дискуссии не носят чисто академического характера, а пронизаны эмоциями. Одни ученые возносят заговорщиков на Олимп, другие низвергают в глубины ада. В ход идут профессиональные и даже личные обвинения. Я и сам, как будет заметно далее, далеко не нейтральный наблюдатель. Когда я, молодой израильский студент, впервые заинтересовался сопротивлением, я был поражен тем, что представлялось мне самоотверженной храбростью немецких заговорщиков. Как потомка выживших в Холокосте, меня глубоко трогали рассказы о сострадании заговорщиков к преследуемым евреям. Столь же глубоким было и мое разочарование, когда я наткнулся на данные об их возможном антисемитизме и соучастии в военных преступлениях, в работах Диппера и Герлаха. Я решил углубиться в источники и составить собственное мнение. За 10 лет исследований, предшествовавших выходу «Валькирии», моей монографии о сопротивлении, написанной на иврите, я изучил все первичные и вторичные источники, которые смог найти. Я побывал в 13 архивах в Германии, Англии, России и Соединенных Штатах. Временами находки шокировали меня. Постепенно я все сильнее разочаровывался в левой, критической школе изучения сопротивления. Я обнаружил, что, казалось бы, критически настроенные ученые обвиняли участников немецкого сопротивления в приспособленчестве, антисемитизме и военных преступлениях, основываясь на искаженных данных и неверном прочтении первоисточников. В изложении этих ученых сопротивление зачастую предстает карикатурой, кривым зеркалом, которое больше говорит о политической предвзятости самих историков, нежели о немецком сопротивлении. Однако я не мог вернуться и к уютной героической картине, предлагаемой историками-традиционалистами. Да, некоторые из критически настроенных специалистов проявляли небрежность, но вопросы, которые они ставили, имели смысл. Постепенно я пришел к убеждению, что необходимо выйти за рамки сложившейся полемики о морали, пересмотреть ее положение и в целом переосмыслить ее. В этой книге, аудиоверсию которой вы слушаете, я пытаюсь осуществить свой замысел. Она заново рассказывает историю сопротивления, проливая новый свет на его психологические, социальные и военные движущие силы и на причины, стоявшие за решением убить Гитлера. Я использую немецкое сопротивление в качестве прецедентного дела, чтобы на основе конкретных наблюдений сделать более общие выводы. Почему одни люди решаются на активное сопротивление, несмотря на смертельный риск, а другие нет? Кто с наибольшей вероятностью становится борцом сопротивления? Что мы можем узнать о сложных и изменчивых мотивах, которые толкают людей на этот путь? Если выйти за пределы дискуссии о морали, даже не отвергая ее полностью, можно открыть для себя совершенно новый мир смыслов, в котором мотивации и намерения оказываются ускользающими и с трудом поддающимися определению. Медиевист Авиат Клейнберг в своей работе о католических святых писал: «Вопрос о настоящих мотивах подвижника так же бессмыслен, как и вопрос о существовании истинного святого. Если под истинным понимать идеально чистого, то ответ всегда будет отрицательным. Ничто в мире не является абсолютно чистым. Но означает ли это, что все в мире является абсолютно нечистым? И здесь ответ тоже отрицательный. В этом мире мы всегда имеем дело с относительными величинами. Более того, то, что заставляет человека действовать в один момент, не обязательно побудит его действовать в другой. Иногда люди совершают поступки без всякого намерения. Иногда представление о чести, власть, привычка или усталость могут повлиять на самые чистые намерения. Люди редко отвечают четким и точным моделям, равно как их ноги редко идеально соответствуют 11-му размеру обуви. Ноги и обувь подходят друг другу более или менее. Люди колеблются и переходят от одной модели к другой. В любой конкретный момент времени их действия отражают баланс движущих сил и обстоятельств, сложившийся в уникальной ситуации, которую невозможно воспроизвести. В самом деле, какой смысл спрашивать, имелись ли у участников сопротивления нравственные или патриотические мотивы, не выяснив, что для них означали нравственность и патриотизм? Можно ли провести границу между нравственностью и патриотизмом, и если да, то проводили ли ее сознательно сами заговорщики? Можно ли выстроить более убедительную схему их мотивов? Эти вопросы будут рассматриваться на протяжении всей книги, аудиоверсию которой вы слушаете, и в главе 20 я сформулирую выводы. История заговорщиков из немецкого сопротивления – это все же в первую очередь история военных. В следующих главах будет изложен драматический рассказ о проектах и покушениях, в которые они были вовлечены. Мы будем следовать за ними с 1938 по 1944 год, раскрывая заговоры, знаменитые и малоизвестные. Отдельное внимание будет уделено редко обсуждаемой проблеме конспиративных сетей. Предшествующие исследования, как правило, фокусировались на группах или отдельных участниках сопротивления, но почти ни одно из них, насколько мне удалось установить, не анализировало должным образом взаимодействие между членами этих групп, как вербовали новых борцов сопротивления, как в реальности функционировали сети заговорщиков и как различные стили руководства влияли на результаты заговоров и их шансы на успех. И что важнее всего, мы увидим, как определенные лица, которых мы назовем посредниками и объединителями, поддерживали работоспособность этих сетей, обеспечивая поток информации внутри них. Кроме того, мы рассмотрим сложности, связанные с решением участников сопротивления убить Гитлера. С одной стороны, это действие искушало возможностью разом изменить ход истории, с другой, убийство верховного правителя для большинства заговорщиков представляло серьезную идеологическую, юридическую и моральную проблему. Как предводители сопротивления, будучи благочестивыми христианами, оправдывали убийство вышестоящего лица, которому давали присягу? Постановка подобных вопросов позволит нам многое понять не только о сопротивлении, но и о проблемах подчинения и неподчинения в нацистской Германии и за ее пределами. Мое повествование основано на первоисточниках, дневниках, письмах, мемуарах и личных свидетельствах, а также на немецких, американских, британских, финских и советских документах. Кроме того, я использую протоколы допросов гестапо и материалы нацистских судебных процессов, а также беседы с заговорщиками и членами их семей. Особенно важным ресурсом является почти неисчерпаемая коллекция документов, собранная покойным профессором Гарольдом Дойчем, которая хранится в Центре образования и сохранения исторического наследия армии США в Карлайле, Пенсильвания. Я также активно пользовался частными архивами двух других выдающихся историков – Эберхарда Целлера и Бода Шойрига, хранящимися в Институте современной истории в Мюнхене. Многие из задействованных мною документов мало исследованы, а то и вообще не исследованы, в существующих работах. Например, увлекательные дневники Германа Кайзера, посредника, связывавшего группы сопротивления в Берлине и на востоке страны, предлагают редкую возможность заглянуть в ближний круг заговорщиков. Я также широко использовал беседы Гарольда Дойча и его команды с участниками попытки государственного переворота в сентябре 1938 года, о которой до сих пор известно сравнительно мало. Эти интервью открывают новую грань мировоззрения высокопоставленных участников движения сопротивления накануне и во время Второй мировой войны. Точно так же французские источники, которые до сих пор не получили должного внимания, позволили мне раскрыть историю переговоров, проведенных летом 1944 года между агентами немецкого сопротивления и офицерами разведки Свободной Франции. Движение французского сопротивления. До 1942 года – сражающаяся Франция, после – свободная Франция. Еще один важный источник, который также приводится здесь впервые, протокол допроса советской разведкой полковника Ханса Кроме, участника движения сопротивления, взятого в плен Красной армии в 1944 году. Этот документ, хранящийся в Государственном архиве Российской Федерации в Москве, содержит ценную информацию о том, какие методы рекрутирования использовало движение сопротивления, о его внутренней структуре и организации секретной коммуникации. Кроме того, я проработал значительный объем исследований о немецком движении сопротивления, опубликованных в период с 1945 по 2015 год на иврите, английском и немецком языках. Мои находки указывают на серьезные недостатки некоторых влиятельных и признанных работ по данной теме. Такая широта материалов, первичных и вторичных, позволила мне составить исчерпывающий отчет об интересующих нас событиях, включая моменты кризисов и переломов, и одновременно сделать несколько наблюдений, ценных не только применительно к этой конкретной истории. В нашем мире революционных весен, гражданских войн, оккупационных режимов и жестоких тираний вопросы сопротивления важны как никогда.